Томас Сахер немножко приболел, он человек немолодой. Донконио нахмурился. «А вы кто будете?» «Его заместитель». Донконио задним числом ловко смягчил вопрос. «Я имел в виду по акценту, ведь вы американец, так?» «Да, но тут никаких проблем, у меня двойное подданство». «Как вы ухитрились! Мой дед был из здешних мест, из Коннемары». «Ирландцам этого достаточно?» «Да, нужно подавать прошение, но решают практически всегда положительно. К тому же и моя жена, ирландка, была...» Резко уходя от этой темы, Берг спросил, «А вы тут давно?» «Пару дней как приехал. Очевидно, надолго, раз основываете фирму». Донконий замотал головой. «Нет, я как бы проездом. Улетаю завтра утром». «Ну, тогда нам не следует терять время. Сразу к делу». Раскладывая перед собой необходимые формуляры, Берг спросил. «Кстати, как вы вышли на нашу фирму?» «Через объявление в газете». «Стало быть, мы не зря тратим деньги на рекламу. Ну, приступим». «Простите, а что случилось с вашим ухом?» Неожиданно простодушный вопрос застал Берка врасплох. От такого солидного человека он не ожидал столь дерзкой выходки. «Авария». «Какая?» «Вертолет разбился, отделался ожогами и половиной уха. Восстанавливал, видать, мастер. Заметно так, если очень приглядываться». «Вот и не приглядывался бы». Мысленно огрызнулся Берг и сказал вслух. «Из нашего телефонного разговора я понял, что вам нужна, прежде всего, это конфиденциальность». Донконий кивнул. «В таком случае я бы рекомендовал создавать компанию с ограниченной ответственностью и на острове Мэн». «Это где?» «В Ирландском море. Очень живописное место. Сохранилось много древних памятников». «Великобритания, так?» Берг лукаво покачал головой. «Формально остров Мэн — независимое государство. Своим парламентом из 11 человек. Но его защитой и внешнеполитическими делами любезно занимается Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии». Донконий скептически заводил бровями. «Я, собственно, намеревался зарегистрировать компанию в Ирландии. Звоня вам, я исходил из мысли, что нет-нет, если вы настаиваете на Ирландии, пожалуйста. Но если вы не хотите лишних любопытных глаз и лишних вопросов, то остров Мэн вам подходит куда больше, чем Ирландии. Здесь много желающих сунуться в чужие дела». «Вы уверены?» «Да. На острове Мэн, к примеру, никто не требует при регистрации называть имя подлинного владельца компании. Никому не известно с самого начала, оно и останется неизвестным. Вы меня понимаете? Больше конфиденциальности мечтать нельзя». Донконий задумался. «А как насчет Панамы?» — спросил он наконец. Берг заулыбался. «Конечно, всегда остается в запасе Панама. И республика Вануату. Есть по меньшей мере два десятка модных, свободных от налогов зон, которые с радостью примут ваши денежки, откроют банковский счет и будут готовы вам всячески услужить. Однако надежна ли вся эта публика? Вдобавок, эти места хорошо известны, о них много шумят и, соответственно, за ними приглядывают. А остров Мэн как-никак часть Европы. Другие нравы, другое отношение. Остров не британский, но предельно английский». Донконий задумчиво хмыкнул. «Ладно, — сказал он, — вам виднее». Берг взял ручку. «Хорошо, мне понадобится кое-какая информация и чек на 1300 евро. Наличными можно, без проблем. И что я в итоге буду иметь? Зарегистрированное на острове Мэн акционерное общество с ограниченной ответственностью, непроницаемое для посторонних. Вы получите официального представителя в Дублине. В этой роли будет выступать наша контора, а также банковский счет с первичным минимальным взносом в сумме 500 евро». Донконий удовлетворенно кивнул. «А банк какой?» «Кадоган». «А это где?» «На Нормандских островах». «Они британские?» «Нет». Донконий улыбнулся. «Но, конечно, предельно английские». «Так точно». — Ладно, договорились. — Разумеется, будет много бумажной работы, — сказал Берг. Лицензия, устав, предварительный состав совета директоров, их заявление об отсутствии претензий. Погодите. Каких таких директоров? Каких претензий? Встревоженно перебил Данкони. На бумаге должно существовать правление, пояснил Берг. Без совета директоров никак нельзя. Закон есть закон. Понятно, но реально это что, только фамилии будут? Берг подивился наивной прямоте и прямой наивности вопроса. Обычно его клиенты были лучше осведомлены и избегали договаривать до конца. Ну, нет, зачем же только фамилии? Живые люди, хотя действовать будут только их фамилии. А что за люди? Чем занимаются? И это был странный, досужий вопрос. Ну, занимаются самым разным, в том числе и дачи на прокат своего имени. Видите ли, для жителей острова Мэн этот приработок — что-то вроде полезного привеска к гражданству. Наследственная привилегия. Не первое поколение кормится. К примеру, Аманда Грин — весьма занимательный персонаж, женщина большого ума, а с тех пор, как стала вдовой, избавьте меня от подробностей. Наконец замахал руками Франциско Данкони. Сейчас не до этого. Чтоб она продает свое имя, и почем? Опять ненужное и бестактное любопытство, а вид умного и проницательного человека. За членство в каждом совете директоров Аманда Грин получает 100 евро,